законе так сказано. Это люди в городе привыкли считать, что в законе так сказано. А если уж на то пошло, здешние жители настроены против искусственного прерывания беременности, так же, как и я сам. И неважно, медикаментозный это аборт или хирургический. Кроме того, если проблемы у вашей жены по психической части, я бы не стал так уж категорически утверждать, что речь идет о жизни и смерти. Именно так доктор Банкс вам подтвердит. Извините, мистер Демпси. Извините, всего хорошего. Я обкатал эту историю на всех врачах, которые значились в телефонной книге, вернее, на тех, кто вообще стал меня слушать. А вот только мифического моего психиатра я переселил из Уайт-Плейнс в Филадельфию на случай, если придется туда ехать, чтобы поставить настоящий штемпель на письме с фальшивым свидетельством. Кроме того, сверившись с филадельфийским телефонным справочником в холле гостиницы «Полуостров», я изменил имя психиатра с Джозефа С. Банкса на Гарри Л. Зигриста, самого настоящего практикующего психиатра, которого я выудил из этой самой книги, но мне отказали все до единого. Нервы у меня начали сдавать. Мне так хотелось действовать в рамках законности. Я, как правило, настолько боялся дурного мнения о себе, даже самых случайных людей, которых я знать не знал и на которых мне, по большому счету, было глубоко плевать, что правдоподобно рассказать свою продуманную до мельчайшей подробности историю я смог, по-моему, всего один раз. И с каждым следующим отказом повторять ее становилось все труднее. Доктор номер 7, однако, к моему невыразимому облегчению, отнесся к этой моей байке более или менее благосклонно. Звали его Мортон Уэллек, и, судя по голосу, он был несколько моложе прочих своих здешних коллег. «Итак, мистер Демпси, — сказал он мне, когда я оттарабанил свой монолог, — вы отдаете себе отчет, что врач, который согласился бы помочь вашей жене, взял бы на себя колоссальную ответственность? Да, конечно, доктор Уэллек. Если существует законный способ принять ответственность целиком на себя, я сделаю это с радостью. К сожалению, такого способа нет. Я, однако, весьма вам сочувствую. А закон гласит, что в случае серьезной угрозы для жизни пациента могут быть предприняты определенные шаги по усмотрению лечащего врача. Вы признаете, что физическое здоровье миссис Демпси беспокойства не вызывает? Следовательно, весь вопрос в том, действительно ли ее психическое состояние настолько серьезно, насколько это представляется вам. Такие вещи бывает необычайно трудно доказать, если кому-нибудь взбредет в голову сделать из этого проблему. А я могу сказать вам по секрету, что кое-кто из моих старших коллег здесь, в Вайкомика, им только дай возможность раздуть скандал из случая вроде вашего. Я честно вам скажу, по характеру не камикадзе. Но я уже уловил в тоне доктора Уэллика проблеск надежды. А, скажем, нотариально заверенный аффидевит доктора Зигриста не мог бы сыграть роль волшебной палочки, умоляющим тоном спросил я. Он обещал мне всяческую помощь. Не исключено, согласился доктор Уэллик. Конечно, я должен сперва сам обследовать миссис Демпси, хотя бы просто для того, чтобы убедиться, что она и в самом деле беременна. Мы оба рассмеялись. Я более натянута, чем он. И еще я, пожалуй, задал бы ей несколько вопросов, хотя я, понятное дело, не психиатр. Разумеется, я немедленно отправлю ее прямо к вам в приемную. Я поднял очи горе, истово надеясь, что доктор Уоллик в городе недавно. «Так и сделаем», — сказал он.